Каупервуд спокойно смотрел на своих друзей. После того, что они недавно ему сказали, он не ожидал освобождения так скоро. Он не принадлежал к тем, кого забавляют подобные шутки или сюрпризы, но внезапное сознание своей свободы обрадовало его. Правда, он уже так давно ждал этой минуты, что значительная доля прелести ее для него утратилась. Он был несчастен в тюрьме, но не сломлен. Поначалу было тяжко терпеть позор и унижение, но впоследствии, когда он освоился с обстановкой, ощущение гнета и чувство оскорбленного достоинства притупились. Его только раздражало сознание, что, сидя взаперти, он попусту теряет время. Если не считать неудовлетворенных стремлений, главным образом жажды успеха и жажды оправдать себя, он убедился, что может жить в тесной камере, и притом совсем неплохо. Он уже давно свыкся с запахом извести, заглушавшим другой, более скверный запах, и с множеством крыс, которых он, впрочем, усердно истреблял. В нем пробудился известный интерес к плетению стульев, и он так наловчился, что при желании мог изготовлять по 20 штук в день. Не менее охотно работал Каупервуд весной, летом и осенью в своем крохотном садике. Каждый вечер, сидя там, он изучал небосвод, и любопытно, что в память об этих вечерах много лет спустя он подарил великолепный телескоп одному знаменитому университету. Каупервуд никогда не смотрел на себя как на обыкновенного арестанта, так же, как не считал, что понес достаточную кару, если в его действиях и вправду был какой-то элемент преступления. Бонхак рассказывал ему о многих заключенных. Среди них были убийцы, были люди, совершившие еще более тяжкие злодеяния, а также и мелкие преступники. Кое-кого Каупервуд даже знал в лицо. Бонхак не раз водил его на главный двор. Каупервуд видел, как готовят еду для заключенных, слышал о довольно сносном тюремном житье Стинера и о многом другом. В конце концов, он пришел к убеждению, что тюрьма не так уж страшна. Жаль только, что такой человек, как он, Каупервуд, попусту растрачивает время. Сколько бы он успел сделать на свободе, не возясь со всеми этими исковыми заявлениями? Суды и тюрьмы. Он невольно качал головой, думая о том, сколько пропащего времени кроется за этими словами.